касавшихся этих стран. Обычно пересылавшиеся на визу Сталину бумаги, прошедшие через наркома иностранных дел, возвращались без каких-либо пометок. Лишь в верхнем левом углу стояли знакомые инициалы, выведенные синим карандашом. Но бывало и так, что в тексте оказывались поправки, замечания, а то и вовсе наискосок поверх машинописных строчек давалось указание, как следует пересоставить данный документ. Наши функции в секретариате наркома заключались в том, чтобы срочно переводить на русский язык послания президента США и премьер-министра Великобритании, поступавшие на имя Сталина, равно как и другие письма, документы, ноты и памятные записки, адресованные лично наркому иностранных дел посольствами США и Англии. Иногда эти документы уже были снабжены русским текстом, сделанным в посольствах, но чаще всего приходили в английском варианте. Во всех случаях мы тут же делали свой перевод и рассылали адресатам поступившую корреспонденцию. Ответы от советских руководителей шли на русском языке, но в отдельных, особенно ответственных или срочных случаях, мы делали неофициальный перевод, который прилагался для удобства послов союзных держав. Порой послания приходили с небольшим сопроводительным письмом соответствующего посла. От посла США Аверелла Гарримана такие письма поступали на обычном посольском бланке, напечатанные на машинке. Но британский посол, несколько старомодный дипломат сэр Арчибальд Кларк Керр, впоследствии лорд Инверчеттл, писал их от руки на голубой бумаге с водяными знаками гусиным пером, и Павлову стоило немалого труда расшифровывать подобные рукописи. Помимо того, мы переводили беседы наркома с послами и другими высокопоставленными иностранными посетителями и выполняли функции переводчиков главы советского правительства, причем когда речь шла о встречах с англичанами, то обычно вызывали Павлова, а когда приходили американцы — меня. Мы также вели протокольные записи и составляли проекты телеграмм о существе бесед для советских послов в Лондоне и Вашингтоне. Иногда нарком посылал нас с тем или иным поручением в соответствующее посольство. У Аверелла Гарримана. Вскоре после возвращения из Тегерана мне пришлось посетить посла Гарримана с несколько необычной миссией. Рузвельту очень понравилось фарфоровая скульптура на тему русских сказок, которую Сталин преподнес Черчиллю в иранской столице, когда там отмечался день рождения британского премьера. Видимо, еще тогда Сталин решил подарить нечто похожее президенту. Вернувшись в Москву, он поручил Кеменову, председателю ВОКСа и знатоку изобразительных искусств, отобрать подходящие работы, которые были показаны Сталину в Кремле. Выбор пал на довольно крупную скульптурную группу. Яркие тона цветного фарфора напоминали работы палевских мастеров. Сталин велел приготовить также свой знаменитый фотопортрет с трубкой, сделав на нем дарственную надпись «Моему боевому другу, президенту США Рузвельту». Все это, скульптуру и портрет, я должен был передать послу Гарриману для отправки в Вашингтон. Предварительно созвонившись, я в назначенный час прибыл в резиденцию посла Спасахаус в районе Арбаты. Скульптура, упакованная в картонный ящик, покоилась на заднем сиденье просторного ЗИС-101. Мы с шофером бережно извлекли ее и внесли в гостиную особняка. Привратник, открывший дверь, следовал за нами с портретом, завернутым в плотную коричневую бумагу. Вскоре ко мне спустился Гарриман. Он пожелал осмотреть подарки, и мы с ним распаковали коробку. Посол был восхищен скульптурой и предложил отметить это событие. Тут же появился с подносом лакей-китаец, приготовил виски со льдом, и мы уселись в мягкие кресла у низенького столика в полукруглой части зала, выходившей на заснеженную лужайку. Гарриман, рассматривая портрет, я тут же перевел ему дарственную надпись, сказал, что президент будет в восторге от этих подарков. Он попросил передать маршалу Сталину сердечную признательность.